Глава 13. Приметы и суеверия. Слова Мадьярова заставили меня всерьез пересмотреть положение вещей. Выходит, Потехин решил ни много ни мало сместить самого градоначальника. Но какой в этом смысл, если его избирает народ? Предположим, Дмитрию удастся устранить нынешнего главу города. Что дальше? Неужели ему под силу подтасовать результаты голосования? Или он всерьез рассчитывал выиграть следующие выборы? Забраться бы в мысли этого негодяя хотя бы на пару минут, да боюсь, что даже искусный духовник не сможет в этом помочь. Но что делать мне в этой ситуации? «Значит, слушай меня внимательно», — распорядился начальник имперских ищеек, когда очередь дошла до меня. «Распоряжение Короткову я дал. Он с ребятами проследит за тобой и остальными членами списка. Но у наших людей и помимо тебя хватает проблем, поэтому постарайся не впутываться в неприятности». Если Потехин реально выжил, он непременно попытается довести свою задумку до конца. Этот человек не из тех, кто отступится после первой неудачи. Я осознавал серьезность ситуации, а потому особо не возражал. Другое дело, что опека Короткова кажется не слишком надежным способом обезопасить себя от угрозы одного из самых находчивых проходимцев в этих краях. Меня вернули на то же место, откуда и забрали. Когда я сел в машину, Леня издал красноречивый вздох, который был призван показать, насколько он устал сидеть на месте и ждать моего возвращения. «Я уже думал, что нам придется торчать здесь целую вечность». Спасибо, хоть Мухин ничего не сказал, а молча завел машину и выехал на дорогу, ведущую к дому. Кажется, у Ромы больше благоразумия, чем у моего братца, и он положительно на него влияет, выступая неким противовесом. Сидя в машине, я наблюдал за многочисленными огнями вечернего города. Те огоньки, что издавали теплое свечение, принадлежали уличным фонарям. Многочисленные огни, разбросанные словно звезды на ночном небе, светились в окнах жителей, которые вернулись по домам и были заняты своими ежедневными хлопотами. Ну а совсем крошечные красноватые точки располагались на катерах и рыбацких лодках, показывая окружающим судам их расположение. Эти огоньки проплывали перед глазами и исчезали вдалеке, а наша машина неслась по дороге в сторону Дубровска. Когда помимо освещающих трассу фонарей и фар машин не осталось никаких других источников света, я смог отвлечься от созерцания этой светомузыки и погрузился в собственные мысли. На что вообще рассчитывал Потехин? Как мне удалось узнать от Мадьярова, владелец Абсолюта переписал свой бизнес на отца. Выходит, сам он полностью ушел в тень и начал играть по-черному. Но ведь рано или поздно его найдут. Местные имперские щейки умеют идти по следу и впиваться в горло проходимцам, угрожающим безопасности и благополучию государства. У этого человека наверняка должен быть какой-то план, ведь он далеко не идиот, чтобы рисковать всем, что у него есть. Подъезжая к дому, я заметил машину, припаркованную на другой стороне дороги, где сидели два человека. Судя по почерку, это явно ребята Короткова. Они теперь круглосуточно будут таскаться за мной. Забавно было бы посмотреть, как они всюду следуют за экипажем скорой во время моей смены. На следующий день, когда я выходил из дома, машины с наблюдателями уже не было. Я прошелся по пустынной улочке, свернул к остановке и немного пробежался, потому как трамвай уже принимал пассажиров и готовился продолжить путь. Сегодня заметно потеплело, а на солнце температура поднялась выше нуля, поэтому казалось, будто пришла весна. Уже завтра снова похолодает. Предсказатели клянутся, что на Дубровск идет холодный ветер, но я привык не доверять этим прогнозам. Даже в этом мире предсказатели частенько ошибаются в своих прогнозах и не особо превосходят наших синоптиков. «Смотрите-ка, кто это у нас решил на работу выйти?» Рассмеялся Анненков, стоило мне появиться на станции скорой помощи. «Никак надоело дома без дела валяться?» «Ярик, ты не с того начинаешь свою карьеру целителем скорой помощи. Роль шута уже занята Лыковым, а двух таких паяцев станция не выдержит». Дружный хохот персонала станции, который находился в зале, ожидая вызова, ознаменовал мою победу в этой словесной дуэли. Жаль, самого Лыкова не было, он бы наверняка оценил шутку. Зато Анненков понял, что был бит, и сменил тему. «Я уже две смены отработал, пока ты на больничном был», — похвастался он. «Вот сегодня после выходных на третью вышел». «С почином», — искренне поздравил я друга. «Если выдержал первые дни, значит, и дальше справишься». Времени на словесные перепалки уже не оставалось, потому как началась наша смена, и пришло время разбредаться по машинам. Первый вызов оказался довольно простым. Нас вызвала женщина в возрасте с жалобами на боль в сердце и тяжелое дыхание. Первое подозрение было на инфаркт, потому как сначала ждешь самых серьезных проблем, а в ходе диагностики уже выясняешь точный диагноз и решаешь, что делать дальше. С тем же инфарктом счет идет на часы. Чем раньше начнешь оказывать помощь, тем больше шансов, что пациент выживет и успешно справится с последствиями. В этом мире, благодаря силе дара, шансов выкарабкаться и вернуться к полноценной жизни у людей куда больше. Но никакой дар не поможет, если проморгать симптомы и где-то допустить ошибку. К счастью, в этот раз это была простая стенокардия. Мы залили в Акулину Павловну массу энергии, простимулировали работу сердца, и симптомы прошли. «Вам поберечь себя нужно. Травки лекарственные пропить, чтобы сдерживать давление и поддержать сердечко. Я вам крупными буквами на листочке написал рекомендации по лекарствам, которыми нужно поддерживать здоровье. А завтра к вам придет целитель, подлечит вас и убедится, что лечение идет хорошо и нет никаких осложнений». «Благодарю, сыночки», — расплылась в улыбке женщина. «Я уже чувствую, что мне гораздо лучше. Сейчас еще посижу немного и пойду сено коровкам натаскаю, а то они с самого утра голодные». «Какое сено, мать?» — встрепенулся Басов. «Вам покой нужен и лечение. Никаких физических нагрузок». «А коровки мои как без меня обойдутся? Их еще и подоить нужно, а у меня сил нет». «Значит, нужно искать помощников, потому как вам одной справляться уже тяжело», — заметил Матвей Анатольевич, разжевывая прописные истины женщине, словно ребенку. «Да ну а какой тогда смысл, если все на зарплату работникам уйдет, и потом, разве они справятся так же хорошо, как я?» «Так продайте коровок», — нашелся Иваныч, который слушал наш разговор со стороны. «Кого? Коровок моих? Да они мне как родные. Я лучше сама на тот свет пойду, чем кому чужому их отдам». «Судя по всему, рано или поздно так оно и случится», — тихо проворчал Басов, чтобы пациентка его не услышала. Уже по дороге к машине я поинтересовался у старшего целителя о причинах его недовольства. «Понимаешь, Ник, вот есть такие пациенты, которых иногда лечить не имеет смысла. Вот мы тратим свою энергию, которую могли бы пустить на более важные цели, а эффекта нет. Тебе разве не хотелось бы видеть, что твои усилия не прошли напрасно? Знаешь, я ведь давно на скорой работаю. Всего через пару лет после академии сюда пришел и часто встречаю в городе людей, которых спас. Там бежит мальчишка, которого мы доставали из ямы с переломами обеих ног. Дальше идет девушка, которую лет 5 назад спасли на пожаре. Теперь она уже взрослая и сама скоро станет матерью. А ведь этого всего могло и не быть без нашего вмешательства. Мир вокруг был бы иной, не вмешайся мы в определенный момент. Кто-то кому-то не сделал бы предложение, кто-то не родился бы на свет, не изобрел какое-то устройство, не собрал бы новую машину для скорой и так далее. Мы живем в замудренном колесе, где каждое наше действие запускает определенный процесс и вращает его в нужную сторону. Это ведь так здорово. Приятно видеть, что мы меняем мир. Верно. А вот с такими пациентами, как наша бабулечка, теряется всякий смысл. Отчего у нее развелась стенокардия? От того, что она кидала вилами сена, что в ее возрасте уже непозволительно. Небось, еще и воды натаскала с колодца своим коровкам. Мы ее вылечили, она все равно пойдет дальше, едва ей станет немного лучше. А завтра целитель придет и потратит свою энергию впустую. Почему впустую? Он даст ей возможность продолжать вращать колесо. Кто знает, может, кому-то это молоко жизненно важно. Она ведь его продает. Выходит, мы своими действиями помогаем ей менять мир вокруг себя в лучшую сторону, иначе сама бы она не справилась. Это наша святая обязанность как целителей, и я нисколько не жалею о потраченной энергии. Каждый день мы помогаем десяткам людей вращать свое колесо жизни, а тысячи наших коллег помогают миллионам. Да, весь мир не держится на целителях, но мы та сила, которая определенно делает этот мир лучше. «Хорошая мысль. Я почему-то не думал об этом в таком ключе», — отозвался Басов. Иваныч завел двигатель и собрался уже ехать, когда вслед за нами выбежала Акулина Павловна. «Погодите, родненькие. Вот возьмите молочка или творожка немного». «Благодарю, но по правилам не можем взять. Нас за это ругают. Лучше угостите кого-нибудь», — вежливо отказался Матвей Анатольевич. Что, и не попробуете даже? Увы, даже не попробуем, — отрезал старший целитель. Будьте здоровы. Спасибо вам, соколики. Хорошего вам дня. Бабуля, ну зачем? — простонал Басов. Никогда не желайте целителям на скорой хорошего дня, ночи и другого времени суток, иначе смена будет просто сумасшедшей. Анатольевич, ты вот вроде бы взрослый человек. Уже 17 лет работаешь на скорой. А до сих пор в эту ерунду веришь? Накинулся на него водитель. Ладно, вон эти зеленые. Но ты-то куда? Знаешь, Юрий Иванович, когда ты попадешь несколько раз в такие неприятности, начнешь и не в такое верить. Никаких пожеланий и все. Остаток дня действительно выдался непростым. За следующие 4 часа нам пришлось принять всего 2 вызова, но каких? На выезде из Дубровска перевернулся междугородний автобус. Водитель не справился с управлением на обледеневшей трассе. Автобус выскочил навстречку, затем упал в кювет. К счастью, навстречу никто не ехал в этот момент, иначе пострадавших могло быть куда больше, объяснил Басов, получив информацию от диспетчера. На этот вызов прибыли оба экипажа скорой помощи. К моменту нашего прибытия люди самостоятельно выбрались из перевернувшегося на бок транспорта и отогревались горячим чаем, который нашелся у кого-то в термосе. К счастью, среди них нашелся целитель, но в одиночку он не мог помочь всем пострадавшим. Поэтому наша помощь пришлась очень кстати. Мы забрали на себя самых тяжелых. Одному мужчине придавило ногу и пробило грудную клетку куском железа. Пришлось экстренно проводить ему операцию прямо на улице, потому как до больницы он бы никак не дотянул. Второго пострадавшего сильно посекло осколками стекла. Он истекал кровью и требовал скорейшего целительного вмешательства. «Что тут у вас?» — поинтересовался Анненков, выскочив из второй машины скорой, которая прибыла на помощь. Следом за ним торопился Лыков. 12 пострадавших, из них 7 тяжелые. 2 мы уже стабилизировали, еще одному помог целитель, который был пассажиром автобуса. Сейчас по очереди будем перевозить в больницу. Погоди, а ты разве в бригаде с Лыковым работаешь?» Я как-то не придал значения тому, что Ярик сегодня был на станции. Мало ли зачем он мог заявиться на станцию. Может, ему дома скучно. «Вообще нет, но Мценский попросил поменяться сменами». «Дурацкая примета», — прокомментировал Лыков. «А нам сегодня хорошего дня пожелали», — подхватил Матвей Анатольевич. «О! Тогда ждите, что на Дубровск метеорит упадет. Но мы с вами уцелеем и будем всех спасать», — отозвался напарник Ярика. Пришлось задержаться еще на 2 часа, пока все пострадавшие не получили своевременную помощь. Спасатели достали автобус из кювета и отправили его на ремонт. А всех пассажиров, которые не нуждались в срочной помощи целителей, усадили в другой автобус и отправили в отделение на осмотр. Представляю, сколько работы прибавится у наших коллег. Оставалось всего 1,5 часа до конца рабочего дня, когда последний пострадавший был прооперирован и доставлен в отделение. Состояние всех пациентов было стабильным, но многие нуждались в наблюдении. К сожалению, на этом наши злоключения не закончились. Судьба словно поджидала, когда мы справимся с одной проблемой, чтобы подбросить новую. «Иваныч, гони на Дубровский пруд». 2 энтузиастов решили выйти на лед порыбачить, а по итогу сами едва не пошли на корм рыбам. «Так ведь еще вчера потеплело, и солнце светило. Какой дурак пойдет после этого на пруд? Морозов давно уже не было, настолько крепких, чтобы вода достаточно промерзла». «В том-то и беда, что оно то подмораживает, то тает. Из-за этого лед становится пористый и хрупкий. Но разве этих безумцев остановить? Уверен, это только начало сезона». «За следующий месяц, пока лед окончательно не сойдет, нас ждет еще масса таких вызовов». На Дубровский пруд мы примчались всего через 7 минут. Машины пропускали нас вперед, освобождая дорогу, поэтому до места происшествия мы добрались без особых проблем. Чтобы приблизиться к потерпевшим, пришлось попросить расступиться толпу людей, которые гуляли в центре города. Некоторые пытались оказывать первую помощь, но делали это не самым лучшим образом. «Нельзя растирать кожу снегом. Так вы только травмируете ее, заносите заразу и причиняете еще больше вреда обмороженным участкам», — сделал замечание Басов, присаживаясь рядом с потерпевшим. «Где второй потерпевший?» «Так ведь он не всплыл», — отозвался кто-то из толпы. «Этот мужчина и бросился спасать своего напарника, который ушел под воду вместе с ледобором. Вот только сам промок до нитки, а вытащить друга не смог». Матвей Анатольевич потянулся даром к рыбаку и ненадолго завис. Я занялся тем же, готовясь использовать дар по предназначению, который укажет старший целитель, но понял, что в этом нет необходимости. Энергетические каналы потухли, дыхание и сердцебиение отсутствовало. И все равно мы должны побороться за жизнь этого безумца. Он бросился на помощь другу, а не безучастно наблюдал с берега, поэтому не заслуживает того, чтобы умереть, вот так, не дождавшись помощи. Я запустил мощную волну энергии по телу рыбака. Она прокатилась по его каналам, вызывая кратковременные вспышки, но ничего не произошло. Вторая попытка также не приняла желаемого эффекта. «Дай-ка я попробую», — скомандовал Басов и взялся за дело, но у Матвея Анатольевича тоже ничего путного не вышло. Он трижды пытался хотя бы зажечь огонек жизни в теле пострадавшего, не говоря уже о том, чтобы привести его в чувство, но все попытки закончились провалом. «Можно констатировать смерть, наступившую от переохлаждения», — тихо произнес старший целитель, оставив попытки реанимировать пациента. «Надо было ехать быстрее», — выпалил кто-то из толпы, что здорово задело Басова. «Вы думаете, я должен стоять над каждым идиотом, которому захочется поиграть в игры со смертью?» — вспылил старший целитель. «Если каждый будет гробить себя, то ни один целитель не сможет спасти». Мы дождались прибытия повелителей стихий, которые смогли без особых проблем поднять со дна озера тело второго рыбака. Выходит, сразу две смерти за одну смену. Причем у меня это первые пациенты, которым мы не смогли помочь. Первая потеря и сразу такая существенная. Мне еще ни разу не приходилось констатировать смертельные случаи. Поэтому Матвей Анатольевич взвалил эту задачу полностью на себя. «Простите, а вот вы когда шарили по дну в поисках тел, ледобур там не видели?» Поинтересовался один из мужчин, который, судя по всему, тоже увлекался рыбалкой. «У Николаевича ледобур был очень хороший. Раз ему он теперь без надобности, я бы себе забрал». «Да катитесь вы к лешему со своими ледобурами!» — вспылил Басов. Рыбак поспешил затеряться в толпе, которая постепенно разбредалась, потеряв интерес к происходящему. Наша смена также была завершена. На дежурство вышла ночная смена, а мы могли возвращаться на станцию и отдыхать. «Ты как?» — поинтересовался старший целитель, когда мы вернулись в машину. «Полностью выжат. Мне кажется, я сейчас приду домой, переоденусь и рухну в кровать». «Бывали денькие похуже», — отмахнулся Матвей Анатольевич. «Главное, что ты не особо проникся смертью пострадавших. Знаешь, есть целители, которые, увидев смерть, сразу завязывали с работы и уходили. Я не шучу. Он, Иваныч, не даст соврать». «Ага, были такие», — отозвался водитель, глянув на меня через зеркало заднего вида. «Один пацан был впечатлительный, и девчонка. Оба сбежали, как только не удалось спасти пациента. Причем у пацана человек умер прямо на руках». «А что сразу девчонка?» — отозвалась Даша, которая ехала белая как мел. «Девочки тоже бывают очень выносливыми и терпеливыми». «Ты у нас вообще самородок», — не упустил возможности похвалить медсестру Басов. «Таких, как ты, еще поискать надо». Я не испытывал глубоких чувств. Да, всегда тяжело видеть смерть и расписываться в собственном бессилии помочь тем, кто нуждается в спасении. Но я сам прошел через перерождение, еще и запомнил, как это происходит. Хорошо, хоть сознание потерял в этот момент, а то могла бы и фобия развиться. А в этом теле мне доводилось и самому лишать жизни разных негодяев, поэтому смерть для меня не была каким-то кошмаром. А мне проще было, ведь оба погибли до того, как мы приехали. Поймал я себя на мысли и поделился ей с остальными членами бригады. У меня даже не возникло мысли, что я сделал что-то не так. «Вот, пусть и не возникает», — ухватился за мои слова Басов. «Бывают такие случаи, когда ничем нельзя помочь. Нужно принять это как неизбежное. Жить и работать дальше. Ради тех, кому еще можно помочь».